нашел себе опору в вещественном, и тело стало седалищем его. Но умная душа, поняв сие, свергает с себя бремя вещественного и, возникнув из-под сего бремени, познает Бога всячески и внимательно смотрит за телом, как за врагом и противоборцем, не доверяя ему. И таким образом душа, победившая злые страсти и вещество, венчается от Бога. Господи, помилуй.